Глава 17. О том, как оживают сны. Сил хватило ровно на то, чтобы добраться до ближайшего оврага, кое-как укрыться в густом кустарнике и провалиться в бездну тревожного сна. Очнулся Гард от холода, но, открыв глаза, не увидел ничего, кроме белой пелены и размытых серых полос. Сперва стало страшно, но почти сразу воин вспомнил, где находится, а также то, что во оврагах часто собирается густой туман. Вокруг было абсолютно тихо, если не считать мирного дыхания рядом. Ни тебе пения птиц, ни шуршания грызунов. Впрочем, это даже хорошо. Будь рядом патрульные Баэля, было бы шумно. Нащупав в белой дымке спутницу, мужчина осторожно растолкал ее, попутно шепча: «Тихо, все хорошо, не шуми». Несмотря на холод, Мираэль проснулась неохотно, но, судя по всему, здорово испугалась тумана и попыталась вскочить. Гард не дал ей этого сделать, крепко прижав к земле. «Тихо, мы в чужом и опасном месте. Не надо шуметь. Давай осторожно выбираться наверх. Надо осмотреться и решить, куда двигаться дальше». Последовавшее молчание воин расценил как согласие и пополз вперед, шаря перед собой руками, чтобы не напороться на острый сук или что-нибудь похуже. Выбраться удалось лишь спустя несколько минут, потому как эльфийка выбрала самый надежный способ не потеряться и все время держала Гарда за ногу, мешая нормально ползти. Наверху тумана было меньше. Он стелился по земле, поднимаясь не выше щиколоток, да клубился вокруг редких деревьев. Солнечный свет с трудом пробивался через завесу низко проплывающих серых облаков, придавая расстилающейся до горизонта равнине призрачный вид. «Куда пойдем?» – спросила Мираэль, обняв себя за бока и подрагивая от холода. «Подальше от берега. Проклятые побоятся идти вглубь равнин. Там мы будем в безопасности». «Ты уверен?» – девушка с испугом посмотрела на мужчину. Кончики ее ушей опустились. За то время, что они провели вместе, Гард понял, что это говорит о подавленном состоянии спутницы. Но вариантов не было. И он ответил: «Да, там нет ничего опасного. Легенды врут». Легонько подтолкнув девушку в спину, Гард пошел вперед. Он пока не видел разницы в том, куда именно идти. Укрытые покрывалом тумана поля простирались, настолько хватало глаз. Шли молча. Окутывающая спутников тишина оказалась живой, давила, требовала не нарушать ее. Первое время воин для разнообразия считал шаги, но сбился на второй тысяче. Хотел было заговорить с Мираэль, но слова не вязались в предложение, упорно застревая в горле. Ходьба по равнинам скорби стала напоминать сон, тягучий и бессмысленный. Гард потерял счет времени и длине пройденного пути. Возможно, он так и шел бы, пока не обессилел, а затем упал в траву и уснул навечно, на радость неупокоенным душам, которые так и не показались на глаза. Но внезапно взгляд зацепился за черные силуэты домов слева. Разум прояснился, и мужчина, схватив спутницу за руку, поспешил к ним. Зацепка, прервавшая безумную ходьбу, оказалась сожженной деревней. Обуглившиеся остовы домов с провалившимися крышами встретили гостей взглядами пустых окон и все той же густой тишиной. Но было здесь то, чего не встречалось на равнинах раньше. Гард отчетливо чувствовал запах гари, как будто деревня сгорела совсем недавно. Хотя как это могло случиться? Ведь равнины скорби закрыты для посторонних уже много лет. А в следующее мгновение воин подскочил на месте от неожиданного оклика, а эльфийка, забыв о своей скромности, крепко прижалась к нему, дрожа всем телом. «Здравствуй! Ты все же вернулся?» В нескольких шагах от них стояла девочка, на вид лет 10, с неаккуратно стриженными волосами до плеч, в легком льняном платье до пят, а вот лицо как будто ускользало от взгляда. Гард никак не мог рассмотреть его. И еще одна особенность. Девочка была мертвой. Точнее говоря, впереди стоял призрак. Белесого цвета, полупрозрачный, он висел в воздухе, слегка касаясь земли босыми ногами. «Ты меня не узнал?» В ответ мужчина смог лишь отрицательно покачать головой. «И неудивительно», – девочка вздохнула. «Вас тогда так много было, вы спешили. Куда тебе запомнить каждого мертвеца? Ведь тогда мы были еще живыми, но не для тебя, не для вас. Вы шли и знали, что здесь умрут все. Но нехорошо, что ты забыл. Такое нельзя забывать. Это надо помнить. Обязательно надо. Это твой крест. Это то, что определит, кем ты станешь. Хочешь, я проведу тебя тропами памяти? И ты тоже должна видеть», — она указала рукой на Мираэль. «Ты должна знать, почему вы рядом». С этими словами девочка выставила перед собой руки. Подул сильный ветер, наполняя воздух золой, мелкими каплями воды и звуками. Деревня вокруг начала оживать. Пропали руины, взамен их появились аккуратные деревянные дома с соломенными крышами. Широкая улица наполнилась людьми. Они были встревожены. Мужчины вооружались, чем могли. Женщины и дети пытались спрятаться, найти укрытие. От кого? Гард отчетливо почувствовал, как дрожит земля под ногами. Обернувшись, он увидел несущуюся к деревне конницу. Сотни всадников, вооруженных тяжелыми копьями. Такого оружия нет у людей. Люди не умеют драться копьями с широкими лезвиями на обоих концах. Но Гард умеет. Он уверен, что попади такое копье ему в руки, и он очень много бед сможет натворить. Но откуда это знание? Почему всадники ему знакомы? Почему ему так хорошо знаком их лидер? Его лицо скрыто под полным шлемом с крестообразной прорезью, но Гард уверен, что был с ним знаком. Конница приближается, угрожая растоптать, но воин не в силах сдвинуться с места. Он лишь чувствует, как жмется к нему Мираэль. Когда до столкновения остаются считанные мгновения, мужчина просто закрывает глаза. Но удара не последовало. Лишь разум наполняется лязгом металла, ржанием лошадей, криками раненых и стонами умирающих. Собрав волю в кулак, Карт открывает глаза, чтобы увидеть, как всадники на ходу убивают ополченцев. Для этих воинов крестьяне не проблема. Одного удара всегда хватает, чтобы ополченца стало на одного меньше. Конница вихрем проносится по главной улице, оставляя деревню без защитников. А следом за ними, из сгустившегося тумана, на заполненную жителями улицу врываются демоны низшего порядка. Не в силах наблюдать за начавшейся резней, Гард срывается с места, бежит прочь, буквально волоча за руку перепуганную эльфийку. «Это всего лишь призраки. На самом деле там по-прежнему руины», — мечутся в голове разрозненные мысли. Но слух режут вопли крестьян, надрывный плач детей, и верится в то, что позади на самом деле демоны вырезают деревню, не жалея никого. Гард споткнулся обо что-то и упал на землю. Мираэль свалилась на него. Но лежать нельзя. Демоны могут нагнать. Воин вскочил на ноги и обнаружил, что стоит среди широкого поля, поросшего одичавшей пшеницей. Туман клубится волнами, поднимаясь до груди, а вокруг никого. И снова тишина. «Что это было?» — спросила эльфийка, пытаясь отдышаться после панической пробежки. «Я не знаю. Кажется, мы увидели призраков», — ответил мужчина, растирая виски. «Это то, что было раньше. То, что ты помнил», — раздался за спины знакомый детский голос. Гард резко развернулся. В паре шагов от него снова стояла девочка. Но она изменилась. Теперь ее тело было обезображено глубокими рваными ранами от когтей или клыков. А по призрачному белому платью расплывались багровые пятна крови. «Зачем ты убежал?» – спросила девочка. «Ведь ты пришел сюда за этим, за своей памятью. Но ты не хочешь слушать меня. Ты мне не веришь?» Призрак немного помолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Если не веришь мне, отправляйся в столицу. Тебя там давно ждут. Там еще жива та, которой ты должен поверить. Иди». Девочка махнула рукой, указывая направление, и растворилась в тумане. Гард посмотрел на Мираэль. Та хоть и была сильно напугана, но все же утвердительно кивнула. Поход длился уже несколько часов. Солнце перевалилось через зенит, но туман так и не рассеялся. Он по-прежнему окутывал путников. Казалось, что густая белая пелена – это реальное воплощение давящей тишины, которую никто не смел нарушить. Даже шуршание, сминаемое сапогами травы, угасло почти мгновенно. Гарду снова начинало казаться, что он умер, стал частью этой всеобъемлющей тишины. Лишь чувство голода и жажды напоминало о том, что он еще живой. К счастью, вскоре они наткнулись на небольшой ручей с чистой водой, из которого можно было хотя бы напиться. Мужчина присел, начал черпать руками и жадно пить холодную воду. Утолив жажду, он встал и повернулся к Мираэль, чтобы поинтересоваться ее состоянием. Но от увиденного замер, потеряв дар речи. Девушка стояла лицом к лицу с призраком, который был настолько похож на нее, что создавалось ощущение, будто девушка стоит перед зеркалом. Отличалась только одежда. На призраке отражении было одето длинное платье с кровавым пятном на груди. Гард затряс головой, не веря глазам. Но обе эльфийки остались на месте. Причем призрачная что-то говорила настоящей. Воин отчетливо видел движение губ, но не слышал ни слова. Поговорив с Мираэль, призрак направился к нему. Остановившись в шаге, она посмотрела Гарду в глаза. «Вспомнил меня?»